Время шло. В общей сложности Михаил провалялся по госпиталям несколько долгих месяцев. Было ужасно обидно, ведь в ходе ожесточенных боев наши войска терпели поражение и отходили все дальше на восток. Немецкая пуля задела на ноге не только артерию, но и сухожилие. Восстанавливалось оно медленно, несмотря на то, что летчик по совету врачей ежедневно выполнял лечебную гимнастику и подолгу гулял по госпитальному двору, опираясь на костыли. Наконец настал день, когда врачебная комиссия должна была определить степень выздоровления летчика Девятаева, а заодно решить его дальнейшую судьбу. «Нет, лейтенант, в таком состоянии на фронт вы не вернетесь», спокойно парировал возмущение Михаила председатель комиссии, 40-летний военный врач. Поглядев на рассерженного молодого человека, он снял пенсне, провел ладонью по усталому лицу и добавил: «Вам сейчас не только летать, вам даже обслуживать самолеты никто не позволит». «Да я пока и не прошусь летать. Глупо в таком виде, на костылях», — удивленно пожимал плечами Михаил. Он стоял перед комиссией при полном параде. Наглаженная гимнастерка с новенькими голубыми петлицами и лейтенантскими кубарями, сверкающий орден Красного Знамени, надраенные сапоги, короткая стрижка, чисто выбритое лицо, вылитый сталинский сокол. Если б не костыли, хоть сейчас на фронт. «Могу пока при штабе полка», — неуверенно предложил он, «или на грузовике с вооруженцами разводить по стоянкам пулеметные ленты». «Нет, голубчик, так не пойдет», — стоял на своем председатель. «Мы не можем написать в вашей медицинской книжке заключение «годен для службы в действующих частях». Не можем, понимаете? Это, в конце концов, подсудное дело. Даже ваш командир полка, увидев подчиненного на костылях, подумает про нас, врачей, бог знает что». «Как же мне быть?» — окончательно расстроился Девятаев. «Отдыхать, любезный. Отдыхать и понемногу разрабатывать поврежденную ногу. На медицинском языке это называется реабилитацией. На военном — отпуск по ранению. Куда вам написать отпускные документы?» «Надолго это реабилитация?» «Судя по ранению, пара месяцев как минимум. А потом повторная врачебная комиссия. Без нее никак». «Ясно», — тяжело вздохнул лейтенант. «Ладно. Выписывайте в Казань». «Казань, говорите? Что ж, хороший город. Я бывал там до войны», — улыбнулся председатель, водружая пенсне на место. «Кстати, комиссию можете пройти в ВАК-госпитале номер 361, расположенном в центре Казани». «Понял. Разрешите идти?» «Идите, лейтенант. И не расстраивайтесь. Хватит на вашу долю фашистов».